Это холодный бездушный космос. Мой бог, это холодный бездушный космос. Могущественный Левиафан. Призрак доброго старичка, сидящий на облаке. Верховный Дед Мороз, вытиратель слез и соплей, оскопитель сознания, торговец с розовыми очками и опиумом. На свои преступления и уже свидетельства он давно уже заслужил место в аду, но им пугает своих безвольных рабов. Мой бог, это холодный бездушный космос. Могущественный Левиафан, плюющий тебе в лицо, которому нет до тебя никакого дела, и не врущий тебе при этом, будто он хочет решать и станет решать твои проблемы. Ничего он тебе не дает и не даст. Придя во мрак, ты сдохнешь во мраке, и никто тебе там не поможет. Чтобы выйти из мрака, это еще нужно заслужить. И за это еще нужно заплатить, причем заплатить немыслимо страшную, кровавую цену. Разве такой бог не логичнее облачного бородатого дурачка? По-моему, только подобный бог и имеет право на существование в разуме, либо вообще никакой.